но они не сделали этого со всей убедительностью. В политических и журналистских кругах Вашингтона сразу же посчитали, что с докладом комиссии Тауэра на Ирангейте не поставлена точка. Это лишь многоточие. Скандал не завершился. Журналисты, проанализировав итоги деятельности комиссии Тауэра, дали критические оценки деятельности руководства Белого дома и лично президента Рейгана, указав на противоречивость его личных объяснений. Вначале он дал одну версию срока, когда санкционировал первую поставку оружия Ирану, затем другую, а в конце концов заявил, что вообще забыл точную дату. Я помню, как конгрессмен Чарльз Шумер поднял перед телекамерами на Капитолийском холме книгу доклада комиссии Тауэра и сказал, что в ней, как в голливудском боевике, раскручивается загадочная интрига. Но нет финала. И это не кинематографическая иллюзия, а реальная действительность. Это произошло в жизни, произошло под сводами Белого дома. Итак, ясно одно. Ирангейт не театр одного актера, не спектакль, сыгранный одной только труппой Норта и Сикорда. Он поставлен режиссерами от самой администрации Соединенных Штатов Америки. Время поставило диагноз. Ирангейт оказался для рейгановской администрации затяжной болезнью. Консилиум обозревателей сошелся во мнении, нанесен самый серьезный политический и моральный ущерб за все время существования этой администрации. Подорван авторитет верховной власти. И не спасло то, что Белый дом пожертвовал подполковником Нортом и вице-адмиралом Поиндекстером, надеясь, что этих дозированных, как их назвали журналисты, жертвоприношений будет достаточно. Не сработали и сценарии мозговых трестов, нацеленных на то, что иранская операция должна быть преподнесена как акция, осуществленная в национальных интересах Америки, направленная на укрепление позиций Соединенных Штатов Америки в сферах жизненных интересов против коммунистического проникновения ради торжества идей сильной Америки. Наоборот, все это обнажило контуры стратегического расчета Ирангейт. С помощью поставок оружия Соединенные Штаты Америки пытались установить в Иране прямые контакты с так называемыми «умеренными элементами», с тем, чтобы попытаться вернуть себе прежние военно-политические позиции в этой стране. По существу, с помощью поставок оружия осуществлялась подрывная акция, рассчитанная на вмешательство во внутренние дела Ирана. В этом плане расчет на таких людей, как генерал Сикорд, был не случайным. Он был одним из американских военных советников, которые при Шахе заполнили всю иранскую систему. Соединенные Штаты Америки, как известно, имели с Ираном соглашение о поставках шахскому режиму вооружений на 13 миллиардов долларов. До сих пор военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов Америки не может забыть об иранском феномене, который сулил ему колоссальные прибыли. Понадобился генерал Сикорд и в настоящее время. Этот иранский старожил сумел установить тесные контакты с выгодными для Соединенных Штатов Америки людьми и даже организовал их тайный визит в Вашингтон. Как свидетельствовал Сикорд в Конгрессе, иранские гости были с помощью агентов ЦРУ беспрепятственно пропущены через пограничные и таможенные контрольные пункты в столичном аэропорту Даллас. Затем они в течение нескольких дней вели с американскими представителями переговоры, включая и переговоры о дальнейших контактах между двумя странами на более высоком уровне. Встреча проходила в административном здании, находящемся рядом с Белым домом, где расположены кабинеты сотрудников его аппарата. Побывали гости в самом Белом доме, куда подполковник Норт привел их на туристскую экскурсию. Мог ли этот визит пройти мимо внимания американского руководства? Генерал Сикорд в телеинтервью ABC заявил: «Нет, не мог». Президенту было известно о пребывании иранской делегации, и он был полностью информирован о результатах переговоров. На активную связь группы Норта с американским руководством